Глава 24. Ну, я и дура. Это ж надо было поддаться эмоциям, растрогаться от вида обычного дома и даже не проверить его на магию. Я корила себя как могла, пока с мешком на голове тряслась в карете. Действия снотворного снадобья хватило ненадолго. По крайней мере, сквозь плотную синюю ткань отчетливо виднелся солнечный свет. Я лежала на сиденье со связанными за спиной руками и согнутыми ногами. Подошвы упирались в стену повозки. Магия не отзывалась. Я слышала чье-то дыхание неподалеку, но пока притворялась ветошью. Мне было что обсудить с самой собой, вспомнив все матерные слова, что хранились в моем лексиконе. Ехали мы уже больше часа. И это только то время, что я была в сознании. Дорога давно сменилась с брусчатки на обычную проселочную. Нас периодически подкидывало на ямах, а кучер то и дело понукал лошадей и поминал матерей тех, кто эту самую дорогу разбил. Конечности затекли от неудобной позы. Я терялась в догадках, что же лучше: подать признаки жизни или пусть потом сами тащат мое бездыханное тело. Но пока я гадала, колеса вновь застучали по ровному камню, а там и остановились. Мы приехали. Выбрав притворяться спящей до последнего, я не шевельнулась. Зато мой сопровождающий выбрался наружу, хлопнув дверью. И снаружи послышались приглушенные голоса. Как я не прислушивалась, все, что смогла уловить, это здесь. Прибыли час назад и тащи ее в кабинет. Мой план провалился. Вместо того, чтобы бережно отнести меня до места назначения, мужские руки сначала больно ткнули по ребрам, а потом просто спихнули меня на пол. Я зашипела от боли в ребрах и руках, которые неестественно вывернулись при приземлении. Нельзя так с человеком, который еще не до конца залечил раны и поломанные кости. «Вставай давай! Я знаю, что ты очнулась!» Меня схватили под локоть, больно вывернув его, и подняли на ноги. С завязанными глазами я ничего не видела, а потому со всего размаха приложилась головой в стену кареты чуть выше дверного проема. Зато голос я узнала. Реваль. Страж, который меня никогда не любил. А после побега из дома Ильмара, уверена, возненавидел. Вряд ли его за это погладили по головке. Идти, ничего не видя, было неприятно и неудобно. И больно от вывернутого локтя, за который меня держали и тащили вперед. Ноги от долгого лежания занемели, а теперь по ним разливалось болезненное покалывание. Только кого это волновало? Страж шел быстрым шагом, не обращая внимания на мое бурчание. Лишь когда я споткнулась о ступеньку, вскрикнула от боли в плече и помянула его мать, которая пожелала перевернуться в гробу за такое воспитание, он соизволил снять с меня мешок. «Куда ты меня тащишь? Зачем?» Страж только хмыкнул. Зато я смогла вертеть головой, пытаясь понять, где нахожусь. Большой белый особняк в три этажа. Четыре стражника стояли на входе. И еще несколько прогуливались по территории, обнесенной высоким забором. Не густо. Впрочем, от количества стражей в форменных плащах, которые находились на первом этаже здания, у меня зарябило в глазах. И не осталось сомнений, что тут располагалась резиденция жреца. Загородная. Раз уж из столицы мы выбрались. Я ждала, что меня потащат в очередную камеру, но у сопровождающего были другие планы. Мы поднялись на второй этаж, где с двух сторон располагалась череда дверей, таких же белых, как и все в доме. Реваль остановился перед третьей справа и развернулся ко мне. Я впервые за это время встретилась с ним взглядом. «Не вздумай ничего выкинуть, поняла?» Серые глаза прожигали меня насквозь. Если б ему дали команду ФАС, он бы, пожалуй, загрыз меня и удушил собственными руками. Но я зачем-то понадобилась жрецу живой. Я только пожала плечами. Что ему пообещать? Сказать, что буду паинькой и не стану кусаться, когда он потащит меня на эшафот? Глупости. Буду. Сильнее, чем перегрызть ему шею и только потом уже умереть, мне хотелось узнать, что с Аароном. И немного, что с королем. Но я боялась, что если они еще на свободе, то мои слова только подтолкнут к их поиску. Дверь открылась после короткого стука. В кабинете царил полумрак, плотные шторы были задернуты и пропускали только малую часть от яркого дневного света. На их фоне выделялась высокая фигура, которая стояла лицом к окну, сложив руки за спиной. «Я ее привез, как вы и приказывали!» Реваль вышел вперед, вытянувшись по струнке. На его груди блестел значок стражей. «Что дальше? Отправить в камеру?» Жрец обернулся. Было плохо видно в темноте, но он оказался моложе, чем я думала. 30 лет назад заболела принцесса Дарина. Не мог же он вылечить ее, будучи ребенком. Да и в целом он никак не производил впечатления жестокого и властного тирана. Обычный щеголь, одетый в белый костюм и шелковую рубашку. Длинные черные волосы сзади были завязаны в низкий хвост. «Нет, оставь нас!» Всего 3 слова, а от низкого голоса по коже пробежали мурашки. Мне и до этого было страшно, но сейчас меня охватил панический ужас. Вместо того, чтобы рвануть к открытой двери, я замерла, как под действием заклятия. Страж коротко кивнул и вышел. Щелчок закрывшейся двери отделил меня даже от мнимой свободы. «Давай договоримся». Жрец подошел к столу и зажег тусклый ночник. «Ты ведешь себя примерно, а я тебя развязываю. Не хочется начинать знакомство с угроз и попыток сбежать. Ты все равно проиграешь». Я медленно кивнула. Щелчок пальцев, и веревки на моих локтях рассыпались. Руки болели. Я с трудом вернула их в нормальное положение и попыталась размять. Браслеты на запястьях так и остались. Моей магии тут не доверяли. Мужчина следил за моими действиями, прожигая темным взглядом. «Присаживайся. Поговорим». Он указал на высокое кресло, а сам уселся за стол. «Что ж, поговорить можно. Это не на казнь идти». «Если ты думаешь, что я сейчас проявляю великодушие и лелеешь мечту выжить, не надейся. Ты здесь только потому, что я придумал кое-что интересное, и ты нужна мне как часть представления». От его голоса меня по-прежнему бросало в дрожь, и от страха я не сразу сообразила, о чем речь. «Что тебе от меня надо?» Я попыталась сбросить с себя оцепенение, но тело почти не слушалось. «Пока ничего. Мне вообще нет до тебя дела. Ты просто случайная пешка. Зато ты нужна одному из моих лучших людей». Сердце пропустило удар. «Аарон! Ему хотят навредить через меня! Что с ним?» Я подалась вперед, но руки тут же обвела магическая веревка и привязала меня к креслу. «Я же сказал, не дергайся!» Он говорил ровно, практически без интонации. Надменное лицо не выражало ровным счетом ничего. Сначала мы посмотрим представление. Я дам тебе увидеть все своими глазами. А потом он тебя убьет. Время до вечера длилось мучительно долго. В голове роились сотни мыслей. От попытаться сбежать до смириться со своей участью. Я все еще не могла понять, с чего они взяли, что Аарон поднимет на меня руку. С одной стороны, это вселяло надежду на несколько лишних минут жизни. С другой, жрец не походил на человека, который не знает, о чем говорит. Он был уверен в своих словах. А значит, мои шансы выжить стремились к нулю. Пока я обдумывала ситуацию, пытаясь найти выход, мужчина просто сидел за столом и заполнял какие-то бумаги. Ни одна эмоция по-прежнему не коснулась его лица. Красивая, холодная статуя. Один раз меня под конвоем вывели в туалет. Но оконце под потолком было слишком маленьким, а дверь не запертой на замок. Этот шанс я упустила, и уже через пару минут вновь сидела привязанная к креслу. Лишь когда на улице стемнело, в дверь постучали, а заглянувший внутрь парень сказал, что все готово. Сердце пропустило удар. Жалела ли я о том, что выбралась из Горска и притащилась в столицу? Да, не раз. Сейчас сидела бы с принцессой в уютном доме и даже не подозревала, что власти короля пришел конец. А потом бы нас все равно нашли. И, возможно, участь ждала бы куда хуже. Единственное, что мне позволяло злорадно радоваться, это то, что умереть я должна была не от лап бесчувственных стражей, того же палача или реваля. Я не хотела, чтобы они слишком уж радовались такой возможности. Мне вновь связали руки, теперь уже спереди. Ноги отказывались идти, но ощутимые толчки сзади не оставляли мне выбора. Жрец же шел неспешно, внимательно оглядывая суетящихся людей. Он, кажется, наслаждался своей значимостью и тем страхом, что сеял вокруг себя. Мы вышли на улицу. Не с парадной стороны, где стояли кареты, а через задний вход. Передо мной раскинулась большая, мощёная камнем площадка. Она шумела от разговоров столпившихся на ней людей. Стражей. Но они все как один замолкли и застыли. Стоило жрецу шагнуть на верхнюю ступеньку. Он обвел собравшихся тяжелым взглядом. Мне стало не по себе. Хотя, казалось бы, хуже уже быть не может. «Сегодня я хочу показать вам, что случится с каждым, кто посмеет ослушаться меня». Разнесся вокруг его низкий голос. «Я был слишком мягок, дав человеку второй шанс, возможность доказать свою преданность. Больше я так не поступлю. Любой из вас или тех, кто сейчас несет службу в других местах, будет казнен за первое же нарушение». Тишина звенела. В воздухе витал страх, смешанный со злорадством. Сегодня не они причина для гнева. Я обвела взглядом собравшихся. Их было человек 30. Нашлась даже пара знакомых лиц, с которыми мы когда-то неплохо общались. Ни один из них не шевельнулся, не задал вопрос и уж тем более не попытался поспорить. Меня вновь толкнули в спину. В другой ситуации я бы возмущалась, что у меня скоро будет там очередной синяк, но сейчас... Гнетущая атмосфера придавила меня. Пальцы мелко дрожали, и от страха я забывала дышать. Я бы согласилась вновь слететь с лестницы, только чтобы все это прекратилось. Верните меня домой, в деревню. Я буду сидеть тихо. Больше ни разу в жизни не пойду на поводу у принцесс и не попадусь никому на глаза. только бы не идти сейчас между этими мужчинами, что прожигали меня ненавидящими взглядами. Только бы не чувствовать липкий страх и отчаяние, что стекали по спине капельками пота. Только бы все закончилось. Еще час назад я думала, что умереть от ножа в спину было бы слишком просто. Хотелось напоследок насолить им всем и нарушить планы. Сейчас я бы с удовольствием отдала все за такую возможность. Меня провели сквозь ряды стражей и усадили на лавку возле каменной стены. Парень, что сопровождал нас, встал рядом. Жрец всего одним движением руки накрыл меня магическим куполом. Я не смогла точно определить его назначение, но от посторонних глаз он меня скрывал. На площадке зажгли светильники, которые неровным желтым светом осветили пустое круглое место посередине. Все расступились, видимо, зная, что сейчас произойдет. Когда из дома вывели Аарона, я вскочила, рванула вперед и тут же с размаха врезалась в преграду, отчего купол пошел едва заметной рябью. Я попыталась постучать по нему, кричала, желая предупредить. Бесполезно. Не обернулся даже никто из ближайших стражей. Единственное, чего я добилась, получила ощутимый удар в живот и была отправлена обратно на скамейку. От боли и обиды по щекам потекли слезы. Меня не слышали. Я не могла выбраться, не могла использовать магию. Я могла только смотреть. Аарон же вышел на середину круга. Его больше никто не держал, но и он не делал попыток сопротивляться. Да, с браслетами это проблематично. Но нельзя же вот так просто стоять, ожидая приговора. Что-то с ним было не так. Я не сразу поняла, вглядываясь в знакомое до боли лицо, что меня беспокоит. Вроде цел. Не видно открытых ран или синяков. Все такой же, с идеально ровной спиной и высоко поднятой головой. И все же взгляд абсолютно безразличный. Ему было плевать на все, что творилось вокруг. В глазах не было той искры, что двигало им все последнее время. Не было желания жить и сражаться за свободу. Он сдался. Да что же можно было сделать с человеком, который даже из рук барона нас вытащил? Забрал буквально на пороге в мир мертвых. А сейчас, когда вокруг всего лишь люди, готов умереть без боя. Я вновь вскочила, охнув от резкой боли в животе. И стала стучать по куполу. Мой охранник не мешал, только с усмешкой наблюдал за моими безуспешными попытками достучаться. Из толпы зрителей вышел Реваль. Короткий ежик светлых волос, фирменный плащ, эмблема на груди. Он гордо, с легкой улыбкой принял из рук жреца медальон. Чернёное серебро цепочки тускло поблескивало, пока он поднимал его, стремясь показать всем. Круглый черный камень в тонкой оправе не отражал свет. Он скорее его поглощал. Жрец отошел обратно к лестнице, оставив позади двоих мужчин. Поединок взглядов. Аарон знал, что его ждет. Я по расширившимся глазам видела, что он узнал артефакт, но не отступил. Даже не дернулся, когда страж протянул вперед руку и сжал камень. Вместо крошек сквозь пальцы потек черный дым и тонкой струйкой потянулся к моему мужчине. «Нет!» Я билась о прозрачную стену, кричала, не обращая внимания на льющиеся слезы. Даже не поняла, в какой момент меня схватили за руки и скрутили их за спиной. Я не отводила взгляда, наблюдая, как медленно тягучая черная магия обвивается вокруг Аарона. Все застыли в ожидании. Я безвольной куклой повисла в руках охранника, всхлипывая и роняя соленую влагу на землю. Аарон менялся. Сначала едва уловимо. Он задрожал, на коже появился черный узор, как при использовании запретной магии. Затем глаза налились темнотой, выступили черные вены, от шеи на лицо набежали полосы тьмы, а руки сжались в кулаки. Я едва не пропустила момент, когда он совершил быстрый бросок вперед. На лице заиграла злая усмешка, сильные руки сомкнулись на шее стража. Мерзкий хруст нарушил окружавшую нас тишину. Реваль упал на землю с неестественно повернутой головой. Злобный взгляд полностью черных глаз скользнул по зрителям. Кто-то не выдержал и сделал шаг назад. «Хватит!» Всего одно слово, сказанное тихим голосом, но Аарон послушался и замер. До меня наконец дошло, что же с ним сделали. Шкатулка, медальон. Форма у магии жреца могла быть любой, но суть не менялась. Он превращал людей в послушных монстров. И если раньше ему требовалось больше времени на обращение, то сейчас он явно усовершенствовал свое безумное творение. Аарон стал его подручным, готовым убить любого, даже меня. Жрец вышел на освещенную площадку. Не поморщившись, он перешагнул через тело убитого стража и подошел к ожидавшему его указаний человеку, монстру. «Когда-то Аарон был моим лучшим учеником. У меня были на него планы, но он нас предал». Впервые я увидела на лице этого холодного мужчины хоть какие-то эмоции. Он с таким восхищением рассматривал свое творение, что рука дрогнула даже у того, кто меня держал. Слишком уж это выглядело безумным. «Больше никто не посмеет ослушаться. А чтобы узреть всю силу моего нового оружия, мы посмотрим еще два боя. Первый покажет, насколько он силен. Второй — насколько предан мне». Я у него шла на десерт. Дернула рукой, чтобы высвободиться из цепкой хватки мужских рук. Страж с сомнением посмотрел на меня, задумался, насколько это разумно, но все же отпустил. Я выровнялась, боясь пропустить хоть малейший намек на то, что в этом существе осталось что-то от человека, которого я знала. Взвыл ветер. Бордовые плащи затрепетали, словно стая однокрылых птиц пыталась взлететь. Строй стражей ожил. Они оглядывались по сторонам, искали источник противного треска. Я такой уже слышала. Они тоже. Темный клубящийся туман тонким слоем укрыл все вокруг. Оно появилось внезапно. Существо, когда-то бывшее женщиной, а потом ставшее монстром со змеиным хвостом и костями в черных длинных волосах. Это должен был быть бой насмерть.